и он чувствует, Инна начинает ему мешать. Она тяжелеет не только телом. В ней гаснет интерес, она неохотно берется за новую партию. А уж о каком-то рывке вперед, о своем пластическом решении, неожиданной находке во время репетиции нет и речи. Она укрепилась на высокой технике, на своей красоте. Классические пропорции, плавные линии, узкие кисти рук, греческий профиль. Алексей мысленно разглядывал жену, спокойно разглядывал. А когда-то у него сердце застучало, когда он увидел юную красавицу в кардебалете. Он только приехал в большой областной город, молодой танцовщик, уже приглашенный на первые роли. Это было почти 10 лет назад. Инна делала успехи, ее выделяли. Один из балетмейстеров любил с ней работать, кажется, у него были свои виды, но Алексей их расстроил. Он влюбился, выбрал Инну себе в партнерши, много работал с ней. Они поженились. Все было хорошо. Может, чуть спокойнее, чем когда-то мечталось, но спокойствие в семье ценишь, когда много огня в работе. Теперь Алексей считал, что Инне самое время бросить сцену, уйти, родить ребенка. Подходит крайний срок. Ей скоро 30, и лучше родить 2, через год одного, через 2 — 2. Если она согласится, у них начнется новая, совсем новая жизнь. Зачем ждать критического возраста? 5-7, и все равно она уйдет, но рожать будет поздно. Алексей вдруг ясно увидел Инну с растрепанными волосами в расстегнутом халатике с младенцем у груди, набухшим молоком. Ребенок сосет, надувая щеки, Инна склонилась над ним. Вокруг распашонки, пеленки, какие-то таинственные предметы, коробочки, флакончики. Все это он видел недавно в доме сестры, куда они с Инной приезжали на крестины. «Ну как?» — старушка спросил Алексей жену на обратном пути. «Впечатляет?» Инна поморщилась. «Может, ей аккуратистки?» Не понравился беспорядок, а может, испугался, что Алексей к ночи заведет опять свой любимый разговор? Она поморщилась, но глаза у нее, заметил Алексей, были грустными. А он хотел увидеть у себя дома такой беспорядок, почувствовать особое тепло и запах детской. Последнее время ему стали надоедать балетные спектакли с их мишурой. То, что видится зрителю, простор, перспектива, глубина, блеск, богатство, для тех, кто на сцене, просто-напросто плоский задник, грубое малевание, потертое от употребления, а роскошные уборы и драгоценности — всего лишь крашеные перья, матерчатые цветы, стеклярус, позолоченный сутаж, дребедень и дешевка. Алексей мечтал о танце, свободном от сценического оформления, движение, музыка, свет, немного цвета. И как можно меньше традиционных элементов. Он их не отвергал, это прекрасная школа, необходимая в их искусстве, но он хотел свободы и широты движения, импровизации в сольном танце. Алексею думалось, что он мог бы создать нечто стоящее не для себя только, не как танцовщик, но как хореограф, балетмейстер. Его 32 года тоже переломный возраст. Он начал чувствовать сердце, особенно с Инной на вытянутых руках. Кстати, эти поддержки казались ему также рутиной, живой скульптурой в устаревшем стиле рококо. Да, врач нашел расширение сердца, насос перегружен, что и говорить, ведь искусство балета — особое искусство. В каком другом полет воображения так связан с натурной работой мышц? Писатель, художник, режиссер, драматический актер, им не надо ежедневно выламывать, выкручивать свое тело. Они не обливаются потом, работая словно шахтеры или горновые. Им неведома ранняя трагедия возраста. Скоро и он оттанцует свое, и хорошо, если ждет его работа балетмейстера. Самостоятельная, другой он не хочет. И чтобы дома Инна с детьми, он может содержать семью. Кое в чем, конечно, придется себе отказывать, но дом их и так набит игрушками. Магнитофоны, фото- и киноаппараты, стереопроигрыватель, транзисторы, электроприборы на кухне и «Жигули» в гараже. А недавно вместе с заслуженным получил он новую квартиру 3-комнатную. В так называемой гостиной, 20-метровой комнате по проекту Алексея, смонтировали брус и шведскую стенку для занятий. Здесь было все, что нужно для работы. Магнитофон и проигрыватель, простой дощатый пол, напольные весы, гири и штанга, которую Алексей называл, шутя, «двойник моей жены». Он поддерживал свою атлетическую форму еще и такой нагрузкой. Инна мечтала о новой мебели, но уступила мужу и обставила гостиную в восточном духе. Матрасы, покрытые коврами, низенькие шестигранные столики, выписанные из Ташкента. Все это выдвигалось из углов, когда бывали гости, нечасто. В этой комнате, думал Алексей, неплохо будет работать с ребятами, учить их своему делу, а если не обнаружится склонности, заниматься гимнастикой.